Alo. Al, ha. Ну что, сегодня опять Ал. дежурите, да? А? А что, вам звонят сейчас, да? Так. Кто звонит? Ну что, сегодня опять дежурите, да? Я не поняла вас. Это кто? А куда вы звоните? Извините. Это Красногвардейский военкомат. Красногвардейский. Меня Владимир. Ну? Ну? Да, а, да, да, ну, да, да. Ну так что вы хотите? Или у вас это подработка, да? Какая подработка? Ты пенсионерка! А вы сколько получаете? А? Ну, пенсию вы получаете как? Ну, так что? А вы сколько получаете? 11. А вы с квартирой, да? Я дом, с домом, я в деревне живу. Ха-ха-ха. Ты в Питере 68-го года. А? Я один раз получил квартиру. Я с женой развелся, так? Жене но... оставил, там дочка была, так, и так далее, так? Короче, я но... оставил им это жилье. Я здесь в этом районе, кстати, была Красногвардейская площадь. У меня там была квартира. И меня оставили, дали другую, это знакомую это квартиру. Миратский район. А жена вышла замуж там за бизнесмена, как бы. Ну, у нас нема тут не бизнесмена. Это ли район, там не Ленинградская. Куда вы попали? А сколько вам лет? Мне? Да. 90. Я вам скажу, что при советской власти было справедливости больше, мне кажется, да, чем сейчас. Ты прав, сынок, ты прав. Понимаете? Я понимаю тебя, забыл. Я пережила, сынок, войну. Пережила Сталина. Пережила Хрущева. Самое лучшее мы жили при Брежневе. А сейчас мы идем ко дну. Там именно, если человек умный, заслуженный, его и продвигали. Да. Я не говорю о Брежневе. Я жизни такой не бачил, как сейчас. Тихий ужас. Я не говорю о Брежневе. Брежнев изначально он был очень, знаете, он для армии сделал очень много. Но потом же его держали эти все прихвости вокруг, которые его. Он нужен был им, чтобы... Спокойно. Мне было, я в 54-м году ушел на пенсию. В 54-м? Да, да, да, да, да. Так а сколько там сейчас? Тайна покрыта мраком. Мне очень много лет. Но мне 90. Ха-ха-ха. Я вообще за Путина голосовал, я за Путина как-то. Но когда я почитал газету... Нет, знаешь, сынок, сыночек, братья, я хочу что-то тебе сказать. Путину досталась Россия развалена. И ты понимаешь, как развалить дом, а потом начинаю покрохи собирать. Нема у него хорошей команды. Нема. Нема. Все топлят его. Да я вам сейчас расскажу. Поддержки, понимаешь? Да я вам сейчас расскажу, разве ж так мне это сам заинтриговали где-то, так? Ну. Окружение это, примером бывшего этого Путина, миллиардеры, миллионеры и так далее, так? Воры, это, блядь, бандиты, это понимаете? Ельцину, при Горбачеву, понахапали, и нам колхозы разобрали, все порвали, а ему сейчас поднять очень трудно. Сейчас, понимаете, ну, человек, как это дебил, я дебил называю президента нашего бывшего, покойного. Вечера! Ты пропил нас, сука, в Америке. Ты знаешь, я когда-то была передача, як він, если бы не Путин бы, він уже писал, мы будем в колонии Америки. Да, но да, Путин да, да. И Пермаков им помешали. Хоча він Пермакова і вигнав, якщо б не вони, ми б давно вже були під американцями. А потім я ще знав, що він п'яниця закончений, так? Це взагалі, так? І як виступав, як в Америці був, витанцьовував. Крути на мене, стерва! Я вже, синочка, я вже... Я не знаю, чи ти мій ровесник? А якщо да, ти старший? Да, да, да, да. Дай Бог тебе здоровья. А я тебе попал на мой номер телефона. Просто набрал и все. Эта связь должна с вами быть. Кто-то вам звонит. А мне как? Мне и сыночки звонят, и друзья звонят, и подружки звонят, и сестрички звонят, и мне звонят. Да. Я живу, конечно, одна. Никуда не хочу, до детей не хочу. Хоть у мене діти хороші. А я хочу пожити тут, щоб уже после мене моїх предків домик ушов куда-нибудь. Пока сама двигаюсь. А ти з ким живеш? Сам? Алло. Я один раз получив квартиру. Я з жіною розвелся, так? Жене оставил, там дочка была, так и так далее, так. Короче, я оставил им это жилье. Я здесь в этом районе, кстати, было, Красногвардейская площадь, у меня там была квартира. Красногвардейский район? Да. Ты в Питере 68-го года. Не, это ты в Красногвардейском районе? Да. Короче, кто был там? Или Красногвардейский хуэр? Давайте, зараза! Ты знаешь, как баба жила? А баба тут охрана, будь уверен. Да, на да, да, да, да. На зеленый слезать два стука. А жена, что замуж там за бизнесмена, как бы. Так хай живет, думаешь, долго не живется. Пока буде ему халуйничать, помогать, та послужить, буде жить, як так, не наживеться. Ну давай, Ну, Горбачев, извините, я вам не даю даже говорить, так? Горбачев, это еще проститутка номер один. О, милый мой, дорогая девочка моя. И как на чем нам перестройку делать, так? А сейчас что делать? У нас вот, например, у сельской местности держали крупный рогатый скот. Тоже той земли подбирали. Так хорошо у нас это по инам подавали. Кто дурак и попродал? А ті називаються, то фермери. Ну нічого, запомни мої слова. 21-го года, правильно Путін сказав, все одно союз буде. Який буде союз, но буде. Може, ми не доживемо. Я не забуду, ви извините, як він ще в якомусь году избирався президентом. За нього 0,1, що ли, проголосувало, понимаете? Ну. Это, я б його сам, кожний глаз тупий пустив би Горбачову. Ой, Горбачов, що він натворив, розвалив Союз, розвалив. Що зараз робиться на Україні? Боже мой, друг друга вбивають, та коли ж це таке було, га? Я розумію, нам і трудно, я і в полі працювала, я і коров доїла, я і свинею проваляла, і в саду працювала, я свою життя 43 роки проработала. Ну я йшла на роботу, як на праздник. А зараз нету людям роботи. Живуть на пенсіонерах. Да. Ну не так? Так. В прошлом году була в Комсомольской правде, напечатана эта свита президентская и премьер-министра. Доходы, там надо доходы, понимаете, их показали. А я там Медведева через телевизор убила. И вот это Хлопонин такой есть, Хлопонин, такая маленькая мордочка, такая хитрая, бля, так? Он уполномоченный президента на Кавказе, вы знаете, да, об этом? У него там что-то было 20 миллиардов, но суть даже не в этом. У него 22 точки земли, земных участков, 22 точки. Каждый участок около 2 гектаров. Правильно. Слухай, это хай бы знать, мэр, я сейчас тебе скажу, у нас в Ленинградском районе глава, ну, он ушел в Краснодар, поставили, так и был у нас тут у колхозе председателем. За 5 лет, детка моя, 5 собедомий настроил. У сина 2 машини, у невістки 2 машини, у жінки 2 машини, у дочки 2 машини. За який хрен? Скажи, извините за выражение. А наш Ленинградский район банкрот. Все деньги наши, вы знаете, если бы все миллиарды, которые вывезли за границу, я не говорю уже о тех миллиардах, которые здесь еще в этих миллиардеров, этих всех крутых, все бы в государство вернуть, да мы бы с вами, знаете, жировали. Мы бы жили так, что нам даже этого не было бы жить. Если вернуть деньги те же наворованные, каждая семья имела по 20-30 миллионов доходу. Да. Ну, наворовал. А это как раз при Ельцину было, він до 96-го года розпустив їх, вони грибли, в нас ферми були, в нас такі би бригади були, такі колхози були. Нема. Ти дебіл, я коли бачив його рожу дебільною, я схватився за голову, говорю, боже мой, какого дебілу избрали президентом? Не кажи, ми тут усі... У нас так було, ми з дедушкою работали. Як ми не работали при Брежневу, да? Ну, хорошо, у нас і скобей. Вже почали ми машини покупати, і хати строїти. І все. У деда мого 17 тисяч було, а 27, а в мене 17. Утром устали не копійки. Ха-ха-ха. Той же ж Гайдар той здух, гад. Да. І не що мені... Йому 6,5 тисяч виплатили, і дайте пропали. Ще кажуть, ми будемо їм погасати. Так хто нам погасить? Отак, обгалили, як хотіли страну. Да. Ну нічого, дітка, слухай. Я, коли-то мені попався журнал, Ремулек, як він називався, там ще було куточку, ну така статейка була. Він сам то ли китаєць, то ли, в общем, поміч. Да. І він писав. Він от це, я не знаю, якщо ти історію изучав, як от в 95-му году почали восстання робити царя, щоб кинути, да? Учив ти історію? Да. І от це, 95-й, потім пішло, потім от з японцями воювали, з хвінами воювали, з усім ми воювали. І з германцями вперед воювали, а потім оце вже, і він пише, там пишеться, він як Легавстак вспоминав. Начнеться в 41-му, бо з 38-му війна з німцями, вроді притихли. В 41-му начнеться війна, кончиться в 45-му, побідить Совєтський Союз. Совєтський Союз буде восстанавливатися, буде все хорошо. Розпадеться цей Союз, я не повірила, ми тільки проголосували, там же писав. І от це скільки буде до 21-го года, з 21-го года в нас буде великий переворот. І Росія буде править всім міром. Ну, літ 5, мабуть, так? Це я не забуду, уже скільки літ я читала, і правильно, в 45-му війна кончилась, але він у 45-му январі місяці умер. І от це, що буде, починається після Сталіна, от це все піде, скільки буде. Проживуть люди, 16 или 18 лет мы прожили хорошо при Брежневе. Який він не був, казали, Брежнев буде попрели, не сина. Прожили ми хорошо. А потім біда Росія навпад, ну потім підніметься. Я сначала не закончу. І будуть всі страни, всі будуть лізти до НАТО, Росію. Я сначала не закончу. Може доживем, може ні. Я преподавав самолет. Я закончил академию в авиационном полку. А вообще я так в основном профилировался в академии по истребителям. Молодец, дай Бог. Ту-16. Ну такой Ту-16. Знаете, нет? А? Это Ту-104. Помните, вы же помните? Да, это да, тоже, да, это да, вот... Сначала стал Ту-16. Мы не летали, я раз полетал, я тут скажу, Туполев, Туполевский был все самолеты. Я командир... Туполевский. Да. Да, и мы, я же прожила, конечно, немало лет так, я не знаю, сколько ты прожил, но я прожила, хватит, слава Богу. Я командир роты-преподаватель. Понимаете? Ну, молодец. Да, старший преподаватель. И что, что так жена с тобой, такой ты хороший мужичок, погналась. А сколько тебе лет, что она тебе бросилась первая, а? Ха-ха-ха. Разве можно? Мы с дедушкой, я со своим мужем прожила 55 лет, но, правда, я как раз 3 месяца не хватило до 50, и меня умер. Прожили мы у сельской местности, двое детей мы нажили, и всего было в жизни. Но жили мы и жалили друг друга. Ну, конечно, что меня рано бросили, ну, ничего. 74 года было, я думаю. А как это так? Что, жир закрутил, да? Да. Жизни другой захотел, ну, ничего. Близок локоток, детка, там и достанешь. А жена вышла замуж там за бизнесмена. А это что, он наложенный, чи старший? Да. Ну, ничего, сынок. И найдешь ты себе спутницу и будешь жить. Да. Я встал. Очень, очень приятно, вдвойне. Найдешь еще, ты будешь жить и будешь счастлив. Только самое главное, знаешь что, я тебе скажу? Не падай духом. И не переживай. Уже. Пусть иди. Ты же не строишь жизнью. Не жди, что кто-то до тебя пробивает себе жизнью. И живи. Квартирка есть, хватит для тебя. Найдешь хорошую женщину и будешь жить счастливо. Дети у тебя уже взрослые. Поживи сам для себя. Да, да, да, да, да. Очень вот приятно вдвойне. Не, я кажу, за очами, чёрт за плечами, Бог за плечами, а чёрт перед очами. Бог с ними. Хай живут с чертами, а мы будем с Богом. Мы будем за спиной жить, а в них будет живут. Ну ладно, я слишком далеко зашел. Ну давай, давай, деточка. Чего вам доброго? Где ты находишься? Где ты живешь это? Чего, в Питере с 68-го года. Нет, где ты живешь сейчас? Чего, в Питере с... У Питере? А я кто-то попал это на номер? По интернету? А что, вам звонят сейчас, да, так? Не, ну бывает мне звонять, бывает звонять, такие у нас понажирают это через интернет и взываете, а ты думаешь, мы с тобой так побалакали хорошо, как иначе знаем друг друга, да? Ну, Питер, дай Бог тебе, деточка, здоровья. Самое главное, я хочу что тебе сказать. Не надо падать духом и не надо себя унижать. Вот это самое главное. Унижение... Она ушла, хай иде. Не унижайся не перед ним. Найдешь и житимешь. Только когда женишься, не старайся квартиру переписать на жену. У нас так було, у мене братик женився, теж був, ну він 26-го року, він був намного старше мене. Тоже дали йому як воєнний, там з наградами, він, в общем, дослужений, бо во время війни воює, інвалід. Женився, така хороша, розписалися, напополам квартиру. А на його й вигнала нахід. От так, дітка моя. Ну давай, спокійної ночі. Всього доброго, удачі вам. І головне тобі, не здавайся, не внізайся. Дуже приємно, вдвоє. Сам собі героєм. Ну ладно, все добре, пока. Дальше жить, і не треба нікому покоряти. В следующий раз ви мені розкажете о собі. А що я? Я вже живу, в мене два сина, оба, звісно. Один, звісно, в мене больненький, і те, зробили операцію, і те, то закінчили оба в мене інститути. Сім'ї хороші, у старшого сина трагічно, дочечка погибла, синочок скріпне, а у другого синочка нормально, усе двоє діточок, уже двоє внучат, я вже, в мене вже правнуки. Трудюся, на городі ще полю саджаю, зараз помідорчики посадила. І синочки приїхали, картошечку посадили, кукурузку садовимо. Потихеньку, дуже лучок хороший. Сільська баба, понімаєш? Да. надо бы двигаться. Болит, конечно, и ножички уже болят, сколько им можно ходить, сколько им по земле топтаться. А все равно двигаюсь, не сдаюсь. Все по 100 грамм бываю, вот так. Моя должность, я сторож. Мне даже стыдно говорить, что я сторож. Не поняла. Моя должность, я сторож. Сторож? Ну да. И что? Найдешь, сынок. Я, конечно, я не знаю, сколько тебе, но мне 90 лет. Это Красногвардейский военкомат. Так ты там дежуришь, и тебе скучно, давай куда-нибудь позвоню, да? Да. Ну, молодец. А что там ты на Кубань? Это Кубань, Краснодарский край, Ленинградский район. Ну ладно, не важно. Куда попал? Я ты попал. Ну давай. Счастья тебе, здоровья тебе. Найдешь себе, не переживай. Ты что, и Бог с нею. Я никого не боюсь и ничего не боюсь. Молодец, умничка. Самое главное, не тусуйся, а ты заха иди. Она думает, там за тем бизнесменом, и там надо халуем будет ее. Вона буде йому підносити, а буде жити. Хай живе. Друга самчачка. Ну давай, пока. Нормально. Только что... Всего вам доброго. Удачи вам.